Темные времена. Ее разум отравлен психической болезнью. Этого не исправить. Он тоже был болен, но сумел выздороветь. Кто-то справляется, кто-то нет. Он справился. Он выглядел слабым, но оказалось, что это не так. Теперь ты другой человек. Крошащаяся серая почва под ногами больше не мешала идти. Нога не болела, и Семен шагал широко. Подушечки пальцев, касающиеся щеки, ощущали ровную поверхность серой кожи вместо соднящих кровавых царапин. «Теперь у тебя новая жизнь». «Да, новая жизнь. По-настоящему новая, не имеющая ничего общего с прежними попытками начать заново. Все они были, по сути, повторением одного и того же в разных декорациях, но сейчас все обстоит иначе. И за что он цеплялся все это время? За симпатию к сумасшедшей?» Серая мать права. Тот, кто болен, ничего не может дать здоровому. И ни один здоровый не способен помочь неизлечимо больному. «Ты хороший человек, но только я могу позаботиться о ней. Попытаться успокоить ее разум. Рядом со мной она не будет страдать». Семен надеялся на это. Олеся действительно напоминала маму. В тот самый момент, много лет назад, когда мама, стоя у входной двери, направляла на него ножницы и кричала, чтобы он не выходил из дома, потому что там его украдут. Только у Олеси вместо ножниц оказалась Фомка. И ее сплющенный конец, как и блестящие лезвия ножниц, метил ему прямо в лицо. Все закончилось в один миг, когда 6 серых пальцев снова обхватили темя Олеси. Безвольная, как манекен, она повалилась на песок. Ее глаза закрылись, и хищное выражение сошло с разгладившегося лица. «Рядом со мной она не будет страдать. Ты ведь хороший человек, оставь ее. Здесь ее место». И он оставил, а потом подумал, что хотел бы оставить здесь и маму. Она тоже заслуживала покоя, а не смерти от холода в темноте и одиночестве. Все они заслуживали чего-то большего. «Ты хороший человек». Ноги делали шаг за шагом. Новое острое чувство направления вело Семена вперед сквозь пустошь, растворявшуюся в слепом тумане. Семену предстояло сделать кое-что важное. Серая мать попросила об одолжении, он согласился помочь ей. И заодно всем, кто еще окажется здесь. Дело было в Толеньке. Толеньке-проводнике, Толеньке-обманщике, Толеньке-убийце. Это он ввел их в заблуждение. Втерся в доверие, а потом убедил бояться серой матери. Чуть не угробил Хлопочкина, запутал Олесю, расшатал ее душевное равновесие, пробудил тягу к жестокости. И они были не первыми. Скольких людей он вынудил доверять себе, настроил друг против друга, а потом... Серая мать ошиблась в нем. Она верила, что он исцелился, как и Семен, позволяла ему встречать и направлять новых прибывших в мир, а он... Образы, которые показала ему серая мать, будто прожгли дыру на внутренней поверхности черепа. О чем бы Семен ни думал по пути через пустошь, незаживающий ожог давал о себе знать. Толенька, единственный перерожденный, упивался своей исключительностью, а всех вновь прибывших попросту презирал. Семен с самого начала не хотел ему доверять, чувствовал что-то. Как серая мать могла так долго не знать об этом? Хищники. Семен и сам видел некоторых. На его глазах Толенька почти сумел подстроить несчастный случай с Хлопочкиным. Болезни. Толенька не слишком-то интересовался раненой Ангелиной, верно? А еще опасности перерождения, сражения с собственным разумом. Толеньке было плевать, что происходит с Хлопочкиным и его женой. Серая мать объяснила, что постоянно сопровождала его и будет сопровождать Семена только на первом этапе. Перерожденный разум — это храм, и даже она не имеет права вторгаться в него, когда ей вздумается. Только если человек сам пожелает. А Толенька не желал. Серая мать обратилась к Семену с просьбой сделать то, чего она не могла сделать сама. Он почти поверил словам Толеньки, будто она — хищник, вроде нюхачей или той подземной твари, но на деле все оказалось иначе. Она никого не убивала, никогда. И она не пила ничьи страдания. Любое насилие уничтожило бы ее дар. Он должен был помочь. Ради тех, кого серая мать приведет в следующий раз, чтобы попытаться исцелить их. Впервые в жизни ему выпал шанс заняться чем-то по-настоящему важным, чем-то, что действительно может повлиять на мир и людей. Семен и собирался его использовать. Нечто высшее, смысл, предназначение, божественная сила существовало на самом деле, пусть не на земле, но совсем рядом. Серая мать существовала. Она и была этой силой. Для нее Семен был готов сделать то, на что раньше считал себя неспособным. Он уже кое-что сделал. Прошел сквозь пустошь к домам, ни разу не сбавив шаг, не чувствуя ни усталости, ни слабости. Он задержался только у колонки, чтобы попить. От холодной воды заныли зубы, но это было даже приятно. Напившись, Семен продолжал давить на рычаг одной рукой, а другой плескал воду себе на лицо, на темя, за шиворот. Она стекала вниз такой же серой, как песчаная земля под ногами. Это не была грязь, просто новый мир тоже стал частью его самого, наслоился сверху. Закончив плескаться, Семен направился к своему дому. К своему. Именно так он и подумал. Ведь должен же у него быть дом, тем более что его путь из-за просьбы серой матери все равно лежал туда. Он сделал несколько шагов и остановился. После ухода из колыбели его поступь была единственным источником звуков, нарушающих царящую в новом мире тишину. Но теперь появился кто-то еще. Напрягая слух, Семен медленно поворачивал голову то в одну, то в другую сторону и пытался определить, что это за звук и откуда он доносится. Хрусткий шорох, как будто от трения, когда по земле медленно с остановками волочат что-то тяжелое. Звук шел издалека, из глубины одинаковых серых дворов. Чтобы узнать, что это такое, Семен прошел через два двора и остановился на границе третьего, под аркой, соединяющей углы двух домов. Навстречу, не видя его, двигалось на четвереньках какое-то существо с низко опущенной головой, которую опутывали грязные темные космы. Трясущиеся конечности с трудом волокли вперед свою ношу. Округлившееся, безобразно раздутое тело. Нет, не тело даже, а один огромный живот. Человек? Слегка наклонив голову в бок, Семен стоял под аркой, разглядывая медленно приближающееся к нему нечто. Да, оно походило на человека, судя по длинным волосам. Это могла быть женщина. Что это? Мысленный вопрос, обращенный к серой матери, остался без ответа. Струйка невесомого песка просыпалась с арки на голый череп Семена, пощекотала за ухом и утекла вниз, под ворот куртки. Дернув плечами, он развернулся и пошел прочь. Что бы ни происходило с тем человеком, той женщиной, его это не касалось. Серая мать не просила его вмешиваться в чужое перерождение, она просила о другом. Семен подошел к нужному дому. Попытался вспомнить, как уходил отсюда вместе со своими спутниками, и не смог. Возможно, времени прошло не так уж и много, но все равно это было слишком, слишком давно. С тех пор очень многое изменилось. Для него все стало совсем иным. Прежде чем зайти в подъезд, он запустил руку в карман джинсов и нащупал там кое-что. Но этот предмет больше не имел никакого значения. Он был не более чем отголоском далекого прошлого. Семен уже не хотел помнить ни о нем, ни о его предыдущем владельце, ни о темном подвале со зловонным ведром. Он хороший человек, ему не место в подвале. Тронутая свежей ржавчиной зиппа казалась липкой, пачкала ладонь. Семен отшвырнул зажигалку и вошел в свой новый дом. Лиля снова здесь, в пещере. И это не наркотический сон, а реальность. Странная, извращенная, но все-таки реальность. Теперь Лиля чувствует боль. Не очень сильную, но все же мучительную. Боль переползает то в одну, то в другую часть тела, впивается в плоть, режет, надсадно ноет. Лицо тоже периодически пульсирует и саднит. Однако эта боль слабее, а значит, все не совсем плохо. Значит, муж все-таки избивал ее не в полную силу. Это он приволок ее обратно сюда и оставил на песке, усыпанном обглоданными костями. Воспоминания путались. Расплывались мутными пятнами, как сквозь рифленое стекло, но Лиля была уверена, что именно он это сделал, И новый Даня в ее животе тоже его работа. Куда исчез предыдущий Даня, она не помнила. Распадающийся разум был не в силах удерживать происходящее. Кажется, после его исчезновения все шло хорошо. Какое-то время она даже чувствовала себя счастливой, а потом из командировки вернулся муж, и она оказалась в аду. То, проваливаясь в сомнамбулическое беспамятство, то вновь приходя в себя, Лиля кружила по пещере. Точнее, ползала раненой черепахой из конца в конец, периодически замирая, чтобы заглушить боль. Но легче не становилось. И тогда Лиля двигалась дальше, надеясь, что боль пройдет при смене положения тела. И так снова и снова, до тех пор, пока вдруг не осознала, что осталась одна. Нет, это не было абсолютное одиночество, ведь с ней был новый Даня. Он еще не родился, но уже мучил ее своим вечным нытьем и словесным поносом. Чокнутое радио в животе, не затыкающееся ни на минуту. Но присутствие мужа Лиля больше не ощущала. Все это время она знала, что супруг где-то поблизости, чувствовала его неусыпное внимание, а теперь оно исчезло. Это был ее шанс, возможно, последний. С трудом усевшись ровно, огромный живот тянул к земле, перевешивал, Лиля огляделась в поисках выхода. Во время своих хаотичных перемещений по пещере она утратила ориентацию в пространстве. Наконец она определилась с направлением, снова согнулась и оперлась на руки. Исколотые обломками костей ладони и колени кровоточили. На свежей ранке тут же налипал песок. Песчинки кололись, впиваясь в незащищенную кожей плоть, но Лиля продолжала ползти к выходу. Она очень хотела освободиться. Наконец, дрожащие руки и ноги вынесли ее наружу. Гноящиеся глаза закрылись, не выдержав острого дневного света. Некоторое время Лиля продвигалась вперед, ощупью, понемногу приоткрывая слипающиеся веки, пока глаза не привыкли. Первым, что она сумела более-менее отчетливо разглядеть, были ее собственные руки. Соднящие ладони серыми перчатками облепили песок. И песчаная пыль, а от предплечий вверх протянулись уродливые толстые рубцы, прорастающие откуда-то изнутри, прямо из-под кожи. Эти мясистые наросты, кажется, заменяли собой мышцы Лили, уменьшая ее и без того скудные силы. Судя по слабости, во всем теле. Они были повсюду. Новый Даня собирался выжать из нее все соки. Превратить в ни на что негодную мумию, а потом сбросить, словно ненужную оболочку. Но она ему не позволит. Однажды Лиля уже совершила подобную ошибку, но больше этого не повторится. На этот раз она избавится от проклятого довеска, и не имеет значения, что скажет или сделает муж. Да он ничего и не сделает. Лиля заявит на него, как только окажется в больнице. И будет неважно, где и кем он работает. Она выложит фото своего изуродованного лица и тела во все соцсети, напишет в службы новостей, на телевидение, может, даже подаст в суд. А потом уедет так далеко, как только сможет. Избавится от этой дряни внутри и сразу уедет. Поддерживаемая фантазиями, лихорадочно вспыхивающими в угасающем сознании, Лиля продолжала движение. Подламывающиеся конечности упорно волочили неповоротливое тело через пустые дворы. Копии зданий под пасмурным небом не отбрасывали теней. Немногие ориентиры сливались с окружающей серостью, но Лиля все еще помнила, где находится ее дом. В квартире остался телефон, и она сможет вызвать скорую. И даже позвонить матери. Пусть та примчится к ней в больницу и посмотрит, во что превратил ее дочь обожаемый зятек. Лиля не боялась наткнуться дома на мужа. Он находился где-то еще, далеко отсюда, и чем ближе она была к дому, тем явственнее ощущала, как отдаляется от него. Еще немного. Рук и ног она больше не чувствовала, но поддернутые мутью глаза видели, как ползет под ней земля, а значит, она продолжала двигаться. Продолжала давать выжатому телу мысленные команды. Рука, нога. Еще раз. Рука, нога. Еще. Еще чуть-чуть и... Огромный живот свело невыносимой резью, и Лиля повалилась на бок, завывая от боли. Казалось, будто сразу несколько бензопил вгрызаются в воспаленное нутро, раздирая плоть на части. Только это были не бензопилы. Это был новый Даня. Лиля знала это. А еще она знала, возможно, знала с самого начала, что не доберется до больницы. Если ей не помогут прямо сейчас, она просто умрет здесь, на радость смеющемуся монстру внутри. «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Продолжая завывать, Лиля вонзила обломанные ногти в живот. По лицу катились слезы, впитываясь почти без остатка в корку грязи на коже. Нет, она не позволит ему веселиться. И не позволит себе подохнуть здесь, словно она какая-нибудь больная свиноматка. Раз Лиля не может добраться до врачей, то сделает все сама. Сделает то, что надо было сделать еще с первым Даней. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. До крови прокусив нижнюю губу, Лиля боком подползла к куче камней на обочине. Бесчувственные пальцы разгребали ее в поисках чего-нибудь подходящего, но пористый серый камень не имел острых граней и крошился в руке. Лиля взвыла от очередной нестерпимой схватки и ухватилась за низкую металлическую оградку, тянувшуюся вдоль разрушенного поребрика. С ржавым хрустом секция оградки провалилась внутрь, не выдержав Лилиного веса. Резь в животе усиливалась, заставляя Лилю орать во весь голос. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Когда Лиля сумела снова открыть глаза, спустя часы, дни, а может и недели этой непрекращающейся пытки, ее окровавленный кулак сжимал металлический обломок. Корчась в муках, она с такой силой вцепилась в упавшую часть ограды, что сумела оторвать какую-то заржавленную завитушку. Некоторое время Лиля тупо таращилась на нее. А потом корка запекшейся крови на прокушенной губе треснула от улыбки. Может, она все-таки умрет? Может, уже очень скоро? Но эта мерзкая тварь внутри сдохнет вместе с ней. Ударить саму себя она не могла. Сил не хватало даже на то, чтобы как следует размахнуться. Тогда Лиля приставила обломок ограды к земле острым концом вверх. Оставалось только приподняться, упереться животом, а потом расслабиться и навалиться всем весом. Крик нового Дани ворвался в мозгу пульсирующим ультразвуком. «Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама!» Боль исчезла тоже. Нет ничего. А потом снова есть. Олеся. То, что ею когда-то было, замечает просвет впереди. Он едва толще волоса. Но и она сама теперь очень тонкая, невесомая. И она ужом проскальзывает внутрь. Там иначе. Прохлада. Бесконечность. Немые намерения вместо настоящих мыслей и воспоминаний. Много, очень много воспоминаний. Их вихрящиеся потоки захлестывают Олесю и уносят с собой все глубже и глубже. Она теряет путь, которым пришла сюда. Она тонет. Мимо проплывает что-то, отличающееся от всего остального, что-то знакомое. Прямоугольник. У Олеси больше нет рук, но она помнит прохладный металл ручки в ладони. Это дверь. Ее дверь. Олеся тянется к ней, но поток смывает дверь в сторону, и на ее месте оказывается пульсирующая вертикальная рана. Прямо в стене. Олесю относит в сторону новым потоком, состоящим из... слов? Ничтожество. Корова. Забить ему в глотку. Олеся смещается обратно к ране в стене. У раны нет ни определенного цвета, ни плотности. Да, она не имеет плотности, она попросту не состоит из ничего. Она... У Олеси нет ответа, но есть кое-что другое. Давно забытое, а теперь снова вернувшееся к ней ощущение. Она уже знает, что ему нужно повиноваться, и потому ныряет еще глубже туда, куда оно влечет. В рану в стене, там жизнь, другая жизнь, пища, смерть, другая жизнь продолжается, смерть, другая жизнь продолжается, смерть, другая жизнь продолжается, смерть. Другая жизнь продолжается. Олеся по-прежнему скользит в глубинах сознания продолжающейся другой жизни. Олеся, истончившаяся, крохотная, ее не замечают. Другая жизнь продолжается. Пища. Другая жизнь порождает новую жизнь, становится матерью. Новая жизнь слаба. Смерть. Мать продолжается. Новая жизнь слаба. Пища. Смерть. Новая жизнь. Новая жизнь слаба. Инкубатор. Новая жизнь. Новая жизнь слаба. Смерть. Пища. Новая жизнь. Новая жизнь слаба. Мать продолжается. В конце пути Олеся видит еще одну новую жизнь, но это уже не воспоминание, это «Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама». Мать вдруг уходит, оставляя ее одну в черноте. Это случилось снова. Увлекшись свежей пищей, серая мать упустила контроль. Руки, похожие на сухие ветки с толстой корой, отпустили Олесю. Голова девушки безвольно ткнулась в песок. Спутанные волосы разметались в пыли, такие же серые. А на вывернутой шее расцвели синюшные следы, там, где ее сжимали 6 длинных пальцев. Покинув колыбель, серая мать по вертикали спустилась вниз, быстро перебирая конечностями, как огромный паук. И все-таки недостаточно быстро, она могла не успеть. То, что она собиралась сделать, отнимало много сил, но выбора не было. Она должна была защитить свое дитя, должна была оказаться рядом еще быстрее, чем в прошлый раз. Припав к окаменевшей земле пустоши, серая мать и сама стала похожа на причудливый камень. Воздух перед ней волнисто затрепетал, как от сильного жара, а затем раздался в стороны, уступая место текучему водовороту искривленного, сжатого в гармошку пространства. Серая мать скользнула внутрь, в считанные секунды преодолев весь путь до взбунтовавшегося инкубатора. Одинокую фигуру вдалеке, спешащую обратно к колыбели, она так и не заметила. Едва открыв глаза, Хлопочкин свесился с кровати, содрогаясь в рвотных спазмах. На пол извергся поток густой коричневатой жижи. Запахло кислым. В горле нестерпимо першило, и Хлопочкин, вцепившись дрожащими руками в край матраса, заходился в кашле. Мерзкая жижа оставила во рту неприятный зернистый след, словно он наелся песка. Более-менее прочистив горло, он вытер губы тыльной стороной ладони. На коже осели какие-то мелкие частички, и правда, похожие на песок. Но он, разумеется, не ел песок, он... Не в силах больше опираться на ослабевшие руки, Хлопочкин повалился на бок. Нос, ткнувшийся в мятую подушку, уловил тяжелый затхлый дух. Желудок снова свело судорогой, но рвать было уже нечем. Виктор Иванович перевернулся на спину, чтобы не чувствовать тошнотворного запаха. Он, сила, удерживавшая его в состоянии липкой дремы, теперь исчезла, не оставив после себя ничего, кроме обрывков каких-то снов. Они беспорядочно кружились в сознании Хлопочкина, как мелкие клочки бумаги на ветру. Сколько ни лови их, написанного все равно не разобрать. Продравшись сквозь мешанину болезненно искаженных образов. Да, болезненно. Самое подходящее слово, ведь он определенно болен. Хлопочкин вернулся к последнему реальному воспоминанию. Лестница, связь, запустение на улицах. Они попали в беду. А теперь он еще и заболел. Наверняка у него был жар. Отсюда и эти спутанные сны, и дурнотная тяжесть в голове. Виктор Иванович приложил руку ко лбу. Кажется, горячий. В любом случае стоит измерить температуру. Где, интересно, Аллочка хранит градусник? Вместе с таблетками? Впрочем, он все равно не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы подняться с постели и заглянуть в лекарственный ящик. Прокашлявшись еще раз, Хлопочкин позвал. «Аллочка, подай-ка мне градусник». Он ожидал, что царящую вокруг тишину вот-вот нарушит торопливый топоток Аллочкиных шагов, но его все не было. «Может, жена не услышала? Все-таки дверь в спальню прикрыта. Пытаясь приподняться в кровати и сесть, Хлопочкин неожиданно приложился локтем о что-то твердое. Ящик. Из комода. Почему-то он лежал прямо на кровати, слева, на Аллочкином месте. Дно ящика напоминало перерытую детьми песочницу, только песок был серым. Как бетонная пыль, сыплющаяся из-под сверла перфоратора. Глядя на него, Хлопочкин снова почувствовал себя плохо. Вместо тошноты пришел озноб, опутавший все тело мелкой сетью мурашек. Прошедший по коже холодок постепенно просачивался внутрь, заставляя сердце неприятно сжиматься. Почему серый песок кажется таким знакомым? И как он вообще попал в ящик? «Алла!» — вновь позвал Хлопочкин и, не дожидаясь ответа, спустил ноги с кровати, чуть не вляпавшись в лужу рвоты. Он успел забыть, что его стошнило. Жена так и не откликнулась. Стараясь не обращать внимания на невидимую сеть, продолжающую стягивать кожу, Виктор Иванович прошаркал к двери. По полу были раскиданы пустые консервные банки, ламинат вокруг них усеивали капли жира. Что тут происходило, в конце концов? И почему Аллочка не убрала все это? Добравшись до двери, он повернул ручку, толкнул от себя. Траурный свет от затянутого тучами неба за окном спальни с трудом просачивался в коридор. Слева из-за приоткрытой двери маленькой комнаты сочилось такое же холодное сияние. Впереди света было больше. Там был вход в гостиную, и за изгибом коридора — кухня. «Алла, ты где?» Хлопочкин очень хотел, чтобы жена ответила. «Пусть она в туалете или ванной, но ведь ответить-то можно!» Впрочем, шума воды он не слышал, так что... Ну, конечно, он и не мог его услышать, воду отключили. Или она отключилась сама? Они с соседями, девушку зовут Олеся, а парня... Семен, кажется, так и не разобрались, что же случилось. Может, Аллочка ушла к соседям, к тем молодым ребятам, или... Да, был ведь еще кто-то. Он крепко заснул, а жена решила сходить в гости, развеяться. Нет, развеяться — это вряд ли, не похоже на его Аллочку. Она бы его просто так не бросила. Наверняка пошла за чем-то, за лекарством. Да, скорее всего, так оно и есть. Но на всякий случай нужно пройтись по квартире, посмотреть. Аллочка ведь могла устать и тоже заснуть. На диване, в гостиной, например. Только непонятно, почему этот ящик... Несмотря на принятое решение осмотреть квартиру, Хлопочкин не двигался с места. Босые ноги мерзли на холодном полу. В самом намерении оглядеться, проверить все комнаты, было что-то до боли знакомое. Как в сером песке на дне ящика. Из глубин памяти вынырнул образ здоровенной, бледной твари без лица, выбирающейся из лифта. И это не было частью горячечного сна, потому что это было. Вспотевший ладонью Виктор Иванович ухватился за дверной косяк. Он помнил, как смотрел вслед Семену и Олесе, крадущимся в их с Аллочкой квартиру, чтобы разведать, не притаилось ли здесь оно. Но ведь все обошлось правильно. Да и входная дверь должна быть закрыта в самом деле. Хлопочкин продолжал стоять, держась за дверной косяк. Насколько бы он ни прислушивался, из других частей квартиры не доносилось ни звука. Наконец он сделал пару осторожных шагов по направлению к маленькой комнате. Толкнул дверь, заглянул внутрь. Никого. Дальше гостиная. Там тоже никого не оказалось. Ковролин на полу и вся обстановка комнаты выглядели потускневшими, как будто сильно запыленными. Возле книжного стеллажа валялась какая-то книга. Непорядок. Подобрав книгу, Хлопочкин попытался пролистать ее, но не смог открыть. Серая обложка была пуста, и только на корешке, слегка расцвеченном бордовым, выделялись знакомые буквы. «Агтакрсти. Паро». «Мистика какая-то», — одними губами прошептал Хлопочкин, отчего-то опасаясь потревожить застоявшийся воздух. Положив книгу на журнальный столик, он потер ладони одну о другую, стряхивая мелкую сухую пыль. Находиться в гостиной становилось неприятно. Все, что Хлопочкин видел вокруг, напоминало эту странную, бракованную книгу. Дешевая краска выцвела, вот и все. Да, это была его квартира, но все здесь казалось каким-то, будто бы чужим, не таким, как раньше, не настоящим. Разумеется, только казалось. Стоило взять с полки любую другую книгу, нормальную, не бракованную, и это ощущение исчезнет, развеется, как кошмарный сон солнечным утром. Но другую книгу он так и не взял. Держа в уме единственно возможное объяснение насчет плохой типографской краски, Виктор Иванович направился в кухню. Вдруг Аллочка все-таки там? Нет, в ванной. В туалете. Жены нигде не было. Значит, она у соседей. В прихожей Хлопочкин сунул ноги в свои растоптанные шлепанцы. Изнутри их тоже покрывал слой пыли. Или даже песка, потому что стопы слегка покалывало. Помешкав немного у двери, она все же была не заперта, а это означало, что Аллочка отлучилась буквально на минуту, он вышел в тамбур. Оставалось только выяснить, к каким именно соседям пошла жена. Первым делом Виктор Иванович шагнул к двери ближайшей квартиры, 24-й. Пыльная кнопка звонка, и почему повсюду эта чертова пыль, отказывалась продавливаться под пальцем, как бы сильно он ни нажимал, словно вместо звонка тоже был какой-то муляж. «Тоже?» Хлопочкин передернул плечами, гоня прочь странные мысли. В тамбуре было прохладно, а он... Да он же в одной майке. К тому же в грязной. И спортивки тоже не первой свежести. Хлопочкин обернулся, нерешительно глянул на дверь собственной квартиры и вдруг понял, что ни за что больше не войдет туда один, без Аллочки. Пусть у него лихорадка, пусть он бредит, но... Не войдет и все. Подумаешь, майка, ерунда, он же не голый. Мысленно уговаривая себя, Хлопочкин согнутыми пальцами постучал в дверь 24-й квартиры. Никто не отозвался, его вдруг накрыло дежавю. В самом деле, они ведь уже ходили по квартирам. В этой никого нет. В 23-й у лифта живут Семен и Олеся. В другом тамбуре истеричная девица с мальцом и... Вроде какая-то толстушка. Всплывшие в памяти факты успокоили Хлопочкина ненадолго. В тяжелой голове по-прежнему копошились тревожные мысли. С чего вообще возникли эти провалы в памяти? Сколько он уже проболел? Какое сегодня число, в конце концов, и где же Аллочка? Виктор Иванович покинул свой тамбур и попытался позвонить в квартиру ребят. Звонок, опять напоминающий муляж, не работал. На стук никто не открыл, он попробовал нажать на ручку, и дверь поддалась, не заперта. «Есть кто дома?» В ответ все та же тишина. «Ау! Соседи!» Ничего. Но если в квартире пусто, почему же не заперта дверь? Решившись, Хлопочкин зашел в прихожую и успел сделать пару шагов, прежде чем заметил за распахнутой дверью ванной неопределенное черное пятно. Конечно, это чужая квартира, и он понятия не имеет, как все в ней обустроено, но ведь в ванной должно что-то быть, верно? Стиральная машина, шкафчик, куча грязной одежды, наконец. Следовало вернуться обратно в подъезд, но сгусток черноты в углу ванной комнаты снова и снова притягивал взгляд. Осторожно, будто приближаясь к клетке с диким зверем, Хлопочкин потянулся к выключателю. Хотелось просто посмотреть, что там такое. Убедиться, что это всего лишь... В куцем, неохотно зажегшемся свете он увидел, что это никакое не пятно. И не куча грязного белья. Чернота оказалась провалом в полу ванной комнаты. Его серые каменистые края уходили вниз и вглубь, погружаясь во тьму, куда-то. Но явно не в ниже лежащую квартиру. Потому что ни в одной квартире не могло быть такой плотной пещерной черноты. От взгляда в провал начинала кружиться голова. Виктор Иванович ухватился за стену и попятился к двери. «Бездна!» — крутилось у него в голове. «Я заглянул в бездну». От этих мыслей муторная слабость и боль в голове отодвигались на второй план. Он больше не придумывал никаких объяснений, ему было страшно. Споткнувшийся порог, Хлопочкин вывалился из соседней квартиры и захлопнул дверь, ограждая себя от... чего? Что именно он увидел? Что вообще все это значит? «Алла!» — почти бегом он бросился в соседний тамбур. «Алла, где ты?» Чтобы не прикасаться к звонку, к тому, что выглядело как звонок, он забарабанил в первую дверь. В этой квартире жила истеричка в красном. Чувствуя непривычную слабость в ногах, а точнее не чувствуя их вовсе, Хлопочкин привалился к двери и чуть не упал, когда та вдруг открылась внутрь. «Алла, есть кто?» Хлопочкин балансировал на пороге и уже понимал, что не хочет его переступать. Тишина по ту сторону была не просто отсутствием звуков, она висела в воздухе невидимой взвесью, неизвестно сколько не тревожимой никем и ничем. Законсервированная тишина. Тишина нежилого помещения, а еще кучки серого песка, вытянувшиеся вдоль серых стен на сером полу. Ни обоев, ни напольного покрытия, только пористый бетон и бетонная пыль. Справа раздался щелчок, а затем тихий скрип отворяемой двери. К обледеневшим конечностям Хлопочкина вернулась чувствительность. «Алла! Аллочка!» С трудом дыша из-за колотящегося под самым горлом сердца, Хлопочкин поспешил в соседнюю квартиру. Звуки, движения, наконец-то! «Аллочка, я тебя везде...» И запах. Маслянистый, растительный, густо разлитый в душном тепличном воздухе. Виктор Иванович не успел понять, что именно видит перед собой. Оно обвило его ноги и рвануло вперед так, что перед глазами мелькнул потолок. И кое-что еще. Воспоминания о бородавчатых щупальцах, тянувших его вглубь песчаной воронки. Хлопочкин закричал и продолжал кричать до тех пор, пока нечто мягкое и обжигающее не заволокло его лицо. Семен остановился под дверью 24-й квартиры с Фомкой в руках. Он поворачивал инструмент то так, то этак, пытаясь ухватить поудобнее. На пол сыпались хлопья побледневшей ржавчины. Обнажившаяся серая поверхность Фомки напоминала металл, но не была им. Впрочем, Семен не замечал разницы. Он готовился к неизбежному. Выбор был прост. Жизнь Толеньки против жизни тех, кого серая мать приведет в будущем. Теперь, когда Семен знал, что она делает с ними, на самом деле сомнения были излишни. Чего тут сомневаться? И все-таки Семен медлил. Дыхание, спокойное всю дорогу, теперь сбивалось. Хотелось вдохнуть поглубже, еще глубже. От этого сердце начинало стучать чаще и натужнее, как будто ему тоже не хватало воздуха или крови. Семен не был жестоким человеком. Никогда. Да, несколько раз ему приходилось участвовать в потасовках, но только в безвыходных ситуациях. Да и дрались все голыми руками. А в тот единственный раз, когда на чьей-то квартире незнакомый парень с ножом-бабочкой порезал другого незнакомого парня, Семен попросту встал и ушел. Он не хотел проблем. Семен в очередной раз провел большим пальцем сначала по одному концу Фомки, потом по другому. Концы оказались не острые. Совсем не острые. Может, и не будет никакой крови. Его ладонь легла на изогнутое колено инструмента. Можно бить им. Сильно. Очень сильно. Несколько раз, чтобы наверняка. Это ведь не убийство из-за дозы или по злости, или под кайфом. Это другое, это ради других. Он попытался представить новых людей, которые придут сюда, но в голове теснились лишь знакомые лица. Олеся, Хлопочкины, Толстуха из 22-й, Вася и Ромка, Ленка, Толенька. Я хороший человек, а хорошие люди поступают правильно, даже если это трудно. Семен разжал один кулак, взялся за дверную ручку. Осторожно потянул на себя. Не заперто. Он бесшумно переступил через порог, прикрыл за собой дверь и точно так же, не издав ни единого звука, прокрался вглубь квартиры. Запущенная кухня, висящие под потолком полоски темного мяса. Никого. Он двинулся дальше по пустому коридору. В комнате, где Олеся перевязывала руку раненой соседки, тоже пусто. Изгиб коридора. Полумрак. Снова никого. И в ванной, где Олеся и Толенька разделывали убитых птицеящеров, тоже. На пороге комнаты со следами пожара и кучами мелких вещей вдоль стен Семён остановился. На полу перед ним валялся небольшой грязный комок. Кажется, старая детская игрушка. Семён подтолкнул комок ногой, потом наступил сверху, и тот легко смялся. С отвращением Семён пинком отправил игрушку в другой конец комнаты и попал в груду хлама. Посыпалась какая-то мелочь. Испугавшись, что так глупо выдал себя, Семён метнулся к последней комнате, рванул дверь. И там тоже никого не оказалось. Только продавленная двуспальная кровать с горой засаленного тряпья. Вздохнув, Семён отвернулся и привалился к стене коридора. Разочарование от того, что все сорвалось, смешивалось с малодушным облегчением. «Подождать, пока Толенька вернется?» Семён понял, что не хочет оставаться в его квартире. У него ведь есть свое жилище, точнее, Олесина. Но в ближайшее время девушка точно не вернется. Останется в колыбели с серой матерью. Сможет ли Олеся когда-нибудь проснуться? Хоть немного побыть прежней? От этих мыслей становилось тяжело, как будто внутрь грудной клетки опустили увесистую гирю. Стыд, страх, гнев. Все, что когда-то бушевало внутри, ушло. Он не мог ненавидеть или презирать Олесю как Толеньку. Да, она изменилась в худшую сторону, но не по своей воле. Семён решил, что после того, как выполнит просьбу серой матери, обязательно вернется навестить Олесю. Принесет ей что-нибудь из дома, что-нибудь знакомое, красивое. Может быть, это поможет? Пыльная тишина взорвалась стуком в дверь. Тяжесть в груди Семёна расширилась вдвое. Запульсировала в такт судорожному сердцебиению. Вспотевшие ладони сильнее сжали оружие, не ощущая ни фактуры поверхности, ни нормы. Притаиться здесь или выйти навстречу? Он не двинулся с места. Он пообещал помочь серой матери. Он знал, что должен сделать, но накатившая вдруг вялость превратила мышцы в желе. В дверь больше не стучали. Войти внутрь тоже никто не пытался. Бешеная скачка в груди успокаивалась, слабость понемногу отступала. Почему он вообще решил, что это Толенька? Зачем ему стучать в собственную дверь? Это явно был кто-то другой. Семён прокрался в прихожую. Протер пальцем пыльный глазок, посмотрел. В темном тамбуре ничего не было видно, но ему показалось, что в подъезде слышны шаги. «Есть кто дома?» Знакомый голос прозвучал снаружи, приглушенный дверями тамбура и квартиры. «Ау! Соседи!» «Виктор Иванович?» Семён прислушался. Через некоторое время опять зашаркали шаги, и Хлопочкин принялся звать жену. «Алла! Алла, ты где?» Тихо скрипнула дверь противоположного тамбура. Выйти и сказать ему, что Алла Егоровна... Что? Разодрала до мяса собственное лицо и ушла в неизвестном направлении? И как объяснить, почему никто ее не остановил? Семён сомневался, что нужно вмешиваться. Он не хотел лишних проблем. У него было свое дело, и только оно сейчас имело значение. А Хлопочкин... Может, в эту самую минуту серая мать говорит с ним. «Алла! Аллочка!» Громкий зов был отчетливо слышен даже из другого тамбура. Может, Алла Егоровна все-таки вернулась? Раздавшиеся вдруг вопли эхом разнеслись по подъезду. Кричал Хлопочкин, дико, визгливо, будто снова угодил к той подземной твари. Семён выскочил из Толенькиной квартиры. Тамбур, площадка, тамбур. Распахнутая дверь в квартиру толстой Ангелины. Глядя на то, что было внутри, он опустил руку с Фомкой. Сам не понимая, как он все-таки узнавал и догадывался, что видит перед собой замысел серой матери. Если она решила, что все будет именно так, разве он может мешать этому? И если ему она тоже доверила определенную задачу, разве не следует просто выполнить ее, стать участником замысла вместе с другими? Пару минут спустя Семён вышел из Ангелининого тамбура. Тишину подъезда ничто больше не нарушало. В такой тишине он обязательно услышит, если придет кто-то еще. Приняв решение, Семён вошел в свой новый дом. Олеся осталась во мраке одна. Была ли она вообще Олесей? Возможно, да. Пока еще да. Время не бежало и не тянулось. Оно просто исчезло. Вероятно, в посмертии вовсе нет времени. Как и тоннеля, и света в его конце. Или свет все-таки есть? Микроскопическая белая точка впереди разрасталась, пока не превратилась в яркую вспышку, поглотившую Олесю целиком. Исхудавшая пожилая женщина сидит, опираясь спиной на подушки, в кровати, напоминающей больничную. Но не в больнице. Комната оклеена уютными обоями в мелкий цветочек, слева небольшой лакированный столик с выдвижным ящиком, прикрытый ажурной салфеткой. На салфетке поднос с тарелкой, ложкой и чашкой. Еда и питье не тронуты. «Я позже поем, сейчас не хочу», — говорит женщина. На ее тонком, будто светящемся изнутри лице морщины, приветливые гусиные лапки возле глаз и складочки от улыбок, отпечатавшиеся на щеках. Она в возрасте, но не слишком старая. Темные с проседью волосы собраны в аккуратный пучок, поверх платья накинута шаль, ниже пояса ноги, прикрыты одеялом. «Сашенька, тебе нужно есть». Сбоку всплывает голова дедушки. У него нет лысины. Он говорит со светящейся женщиной, и Олеся смотрит на них с какого-то странного ракурса. Она совсем малышка, и она на руках у мамы. Это ее собственное воспоминание, настолько глубокое, что кажется незнакомым, как никогда не виденный фильм. А женщина в кровати — бабушка, дедушкина жена. И Олеся знает, почему та не ест. Бабушка боится растолстеть, потому что тогда дедушке будет трудно за ней ухаживать. А дедушке нужно за ней ухаживать, потому что в спине у бабушки выросла опухоль, из-за которой ее ноги перестали двигаться. «Идите уже, на елку опоздаете», — говорит бабушка, и улыбчивые морщинки на ее лице углубляются. «Может, я с тобой посижу, пока молодежь салют смотрит?» — предлагает дедушка. Олеся знает, что он волнуется, хоть и сам не понимает, почему. «А они потом к нам придут. Идите, идите», — машет на него рукой бабушка. «Чтобы через 5 минут никого тут не было. Все на елку». Они уходят. Но напоследок Олеся все-таки успевает еще раз взглянуть на бабушку. Впитывает невидимый свет. «В тебе этого еще больше, Лесенька. Проявится, когда будет нужно», — произносит бабушка, только губы ее не шевелятся. Дальше мешанина огней, голосов, чьих-то размытых лиц, а потом другие огни, рыжие, и горько пахнет гарью, и уже другие голоса гудят со всех сторон. «Газ, газ, газ! Газ взорвался!» И поверх всего этого дедушкин срывающийся шепот. «Она знала. Всегда все знала». Новая вспышка рассыпается вокруг белым снегом. На накатанной дороге возле дома ворчит темно-зеленая буханка из снов. Разговаривают и смеются мужчины. Один голос Олеся знает — это папа. Кто-то ходит мимо, что-то укладывает в темное, остро пахнущее нутро машины. Папа тоже должен сесть туда. Это называется рыбалка. «Для сугреву!» — весело произносит чей-то голос, и звякающий стеклом пластмассовый ящик задвигают под сиденье. Олеся цепляется за порог машины, заглядывает внутрь, чтобы еще раз посмотреть на него. Тогда-то она и начинает кричать, потому что теперь у нее перед глазами лишь чернота. Когда чернота проходит и снова появляются папа, мама, дедушки и остальные, Олеся продолжает кричать, ее трясет с ног до головы, и ей все еще очень страшно. Она начинает успокаиваться только по пути в больницу, когда становится ясно, что ни на какую рыбалку папа не едет. Олеся, или то, что когда-то было ею, выныривает обратно во тьму. Вокруг горят другие огни, готовые вспыхнуть видениями из памяти, но она не касается их. Она пытается осознать то, что уже увидела. Другая память, поверхностная, пребывавшая с ней всегда и казавшаяся единственной, услужливо подсовывает десятки раз пересказанную семейную историю о первом Олесином припадке, о счастливой случайности, спасшей папу. Трое приятелей, поехавшие на озеро без него, отравились алкоголем, двое насмерть, один ослеп. Сейчас, плывя в нигде и в никуда, Олеся понимает, чем именно была ужаснувшая ее чернота. Чернотой слепоты, вечной чернотой смерти. Почему все становится на свои места только сейчас, когда уже ничто не имеет значения? Или эти светящиеся пятна воспоминаний есть то, о чем говорят, вся жизнь проносится перед глазами? «Проявится, когда будет нужно», — шепчет в самое ухо бабушкин голос, и горячие крючья, вцепившиеся под ключицы, выдергивают Олесю из темноты. «Олеся! Олеся!» После черноты небытия полумрак вокруг показался прозрачным. От света, идущего из округлого отверстия входа, становилось больно глазам. «Олеся! Олеся!» Кто-то мельтешил рядом, то и дело перекрывая свет своим телом. Чьи-то руки тормошили ее за плечи, силились поднять. «Уйдем, пока ее нет, уйдем!» Сбивчивое бормотание звучало знакомо. Слова продолжали сыпаться, тонкие пальцы цеплялись за куртку, отчаянно тянули, пытаясь тащить Олесю волоком. Не в состоянии пошевелить присохшим к небу языком, Олеся замычала. «Пока ее нет. Пока не пришла. Скорее, скорее!» Теперь бормотание прерывалось тяжелым пыхтением. Кто-то короткими рывками волочил ее по песку. «Толенька?» Проморгавшись, Олеся совершила усилие и схватилась за руки, тянувшие ее к выходу из колыбели. Движение, сопровождаемое шуршанием песка, прекратилось, и над ней нависло костистое лицо Толеньки. Глаза, красные от полопавшихся сосудов, глядели безумно. «Уйдем!» — снова шептал он. «Уйдем вместе!» Олеся не слышала. Она продолжала держаться за его руки. Это напоминало самое начало припадка, когда окружающий мир смазывается и растекается, как опущенная в воду акварель. Олеся и вправду тонула. Ухнула в проруби расширенных Толенькиных зрачков, погружаясь все глубже и глубже в темную воду, пока не увидела то, что поднималось со дна. И не перестала дышать. «Ты...» Первые ломкие слова на выдохе вылетали у нее изо рта. «Ты не собирался ее убивать. Ты хотел отдать ей Семена». Это больше не было невесомостью в черноте. Олеся чувствовала, что сидит на песке, чувствовала, как под одеждой выступает пот, как пальцы сжимают тощие предплечья Толеньки, и при этом заглядывала внутрь него, в темные воды, наполняющие его разум, заглядывала в темные времена. «Ты приводил их сюда. Отдавал ей других людей». Толенька жалко съежился перед ней, не способный ни убрать руки, ни отвести взгляд. Погружение, оказавшееся бесконечным, на деле длилось секунды. Достигнув дна проруби, Олеся отпихнула Толеньку от себя. «Ты отдал ей свою семью!» Ссохшийся серый человечек опрокинулся назад, даже не пытаясь сопротивляться. Упираясь руками и ногами в песок, Олеся спиной вперед отползала все дальше от него. «Ты отдал ей всех», — продолжала шептать она, веря и не веря тому, чего никак не могла видеть собственными глазами, но все же увидела. Подтянув под себя ноги, Толенька кое-как села, потом снова пригнулся к земле, раскачиваясь из стороны в сторону. Распяленными ладонями он бил себя по голове. Олеся слышала его тихий вой, лишь отдаленно напоминающий плач. «Ты отдал их!» В последний раз еле слышно прошептала она, и, ткнувшись спиной в скругленный каменный выступ, прикрыла глаза. Руки бессильно опали, ноги обмякли. Она больше не хотела двигаться. В этом не было никакого смысла. Ни в чем не было смысла. И никакого спасения тоже не было. Только кошмарный, мертвый мир и тварь, порабощающая любого, кто тут оказался. И она хотела во что бы то ни стало выжить здесь. Ради чего? Ей ли вообще принадлежало это желание? Воспоминания последних дней кружились в голове безумной каруселью, и невозможно было понять, где кончались ее собственные намерения, и начиналось влияние той твари. А ведь она действительно поверила. Поверила во все, в свою силу, в свою правоту и в слабость Семена. Где теперь Семен? Что с ним? Можно было бы спросить у Толеньки, но... Олеся крепко зажмурилась, надеясь выдавить хотя бы пару слезинок. чтобы облегчить невыносимое, раздирающее в клочья отчаяние. Но слезы не шли. Под веками было сухо, как в раскаленной пустыне, годами не знавшей дождя. Казалось, даже кровь в венах высохла, и теперь они наполнены прахом, серым и мертвым, как этот песок. Вот бы она вся стала прахом. Прямо сейчас. Просто перестала быть, как тогда, в черноте. Исчезла бы, растворилась без остатка. Упираясь затылком в пористый камень позади, Олеся зарылась пальцами глубоко в песок, частью которого так хотела стать, и представила черноту. А мгновение спустя она ощутила их. Они были внутри колыбели? Но где именно? Где-то глубоко. Очень глубоко, ниже этого песка, ниже самой пустоши, да. Они были очень глубоко. И они кричали. Сотни голосов, тысячи, десятки тысяч, а еще ниже только смерть. Тысячи и сотни тысяч, нет, миллионы смертей, наслаивающихся друг на друга, смешивающихся друг с другом, неотделимых, неопределимых, безымянных. Но те выше. Они еще жили, они мыслили, помнили, и они кричали от боли. Олеся тоже закричала, когда водоворот голосов и обезумевших умов захлестнул ее с головой. Выдернув руки из песка, она распахнула глаза и отползла прочь от камня, как до этого от Толеньки. «Что это за место? Что здесь? Что она с ними делает?» Толенька не отвечал и не смотрел на нее, погруженный в свое горе. Тогда Олеся также на четвереньках поползла к нему. Она знала и не знала, что собирается сделать, вернее, знала, что, не знала, как, и все-таки сделала. Схватила Толеньку за запястье, снова заглянула в прорубь. «Что это?» Она с закрытыми глазами нащупала другую Толенькину руку и приложила ее к песку. «Что здесь такое?» Толенька вздрогнул всем телом и почти сразу отдернул руки. Теперь он смотрел на Олесю. Его сухие губы, искусанные до кровавых трещин, раскрылись. «Как это?» «Не знаю». Содрогнувшись и почти касаясь лбами, они застыли друг напротив друга и уставились вниз, словно могли рассмотреть что-то сквозь толщу песка и камня. Впрочем, Олеся действительно могла. «Мы ее пища», — наконец произнесла она. «Наш разум, наши чувства, наши страдания. Но как долго она может питаться нами?» Она подняла взгляд на Толеньку, тот снова молчал. «Как она?» Олеся осторожно зашарила руками вокруг себя, пытаясь почувствовать ответы, страшась снова услышать их, и среди них Семёна. То, что она услышала на этот раз, было иным. «Колыбельная земных недр», — пронеслось и погасло в мыслях. «Это не гора», — Олеся продолжала водить руками из стороны в сторону, ее растопыренные пальцы чертили полосы на песке. «Там внутри нет камня, там что-то живое». Ночь наступила резко, как и всегда. Только что из круглого проема еще сочился серый свет и вдруг перестал. Потух, как перегоревшая лампочка. Колыбель погрузилась во мрак. Открыты глаза или закрыты, никакой разницы. Или разница все-таки была. Олеся несколько раз медленно опустила и подняла веки. Нечто невесомое на грани материальности касалось ее со всех сторон. Линий, формы, призрачные очертания внутренностей колыбели, полостей, тупиков, куполов и плавных гребней окаменевшей плоти того, что давным-давно погрузилось глубоко под землю. Того, что удерживало кричащих в глубине. Это не было зрением в прямом смысле слова. Олеся ощущала окружающее пространство почти физически, всем телом сразу, как можно ощутить ток воды или дуновение ветра. Проявится, когда будет нужно. И она жила с этим все время, даже не подозревая. А бабушка? Она тоже? Знал ли дедушка? Знал ли хоть кто-то? Сколько всего можно было бы сделать? Увидеть? Узнать? И эта тварь, как-то пробравшаяся в нормальный мир. Можно было бы сразу понять, что она собой представляет. Можно было бы сразу... Сразу что? Убить ее? По сути, зарезать где-нибудь в подворотне полоумную старуху, которой она прикидывалась? А если бы не получилось? А если наоборот получилось бы? Сесть за это в тюрьму или попасть в психушку? Тогда, может, не так уж и важно, там она или здесь. Проявится, когда будет нужно. Разве теперь это нужно? Для чего этот дар здесь? Кому здесь помогать? Олеся осознала, что уже давно сидит, обхватив голову ладонями, совсем как Толенька. Толенька. Как он мог пережить все, что было? Как он до сих пор может жить? После всего, что вернулось к нему, когда серая мать прекратила подавлять его память. Олеся тяжело выдохнула. Она тоже была жива. Пока что. Неизвестно, как долго это продлится, но в одном она была уверена. Что бы с ней ни случилось, она хочет оказаться как можно дальше от этого места и от серой матери. «Ты что-нибудь видишь?» — тихо спросила она у Толеньки. Он ответил после долгой паузы, то ли не сразу понял вопрос, то ли никак не мог вынырнуть из охватившей его кататонии. «Ничего», — наконец пробормотал он. «Ничего не видно. Ничего больше нет. И Толеньки нет». Тело отзывалось болью на любое движение. Олеся с трудом поднялась на ноги, постояла, дожидаясь, пока перестанет кружиться голова. Со стороны Толеньки не доносилось ни звука. Он продолжал неподвижно сидеть на месте. Должна ли она ненавидеть его за все, что он сделал, или наоборот жалеть? Олеся не знала. Она не чувствовала ни ненависти, ни сострадания. А если бы и чувствовала, что изменило бы это? Остались только они вдвоем. «Нужно уйти отсюда», — сказала она. «И никогда больше не возвращаться, слышишь?» Толенька молчал. «Дай руку». Олеся наклонилась и сама потянула его за локоть. «Я тебя поведу. Я теперь вижу». Рука Толеньки напряглась. «Пусть она заберет меня. Пусть забирает». «Нет, я не оставлю тебя здесь. Ты вернулся за мной, ты меня спас. Теперь я спасу тебя. Пойдем». Она перехватила его за кисть, сухую и тонкую, как у глубокого старика или тяжело больного ребенка, и потянула за собой к выходу. Толенька подчинился. Перевалившись через высокий уступ на выходе из колыбели, они медленно заковыляли вниз по тропе. Песок и крошащийся камень шуршали под осторожно переставляемыми ногами. Спины терлись о чешуйчатую стену. Оторваться от нее, рискуя приблизиться к наружному, обрывавшемуся вниз краю тропы, было страшно. Открывать глаза тоже. Так они и шли до самого низа, схватившись за руки и не размыкая век. Олеся, потому что видела путь только так, Толенька, потому что не хотел видеть ничего. Точно так же, рука об руку, они побрели через пустошь. Лиля не думала, что боль может быть настолько сильной. Удалось ли ей довести дело до конца? Она не знала. Не могла посмотреть. У нее не осталось ни зрения, ни других чувств. Единственное, что у нее было, — это боль. Но не в животе, как раньше, а в голове. В самом центре черепа, там, где мозг высшего существа, человека, соединяется с более древним и низшим. Только теперь там было нечто еще. Сверхнечто, растущее над человеком, делающее низшим его, замещающее его собой. Новый Даня. Он был жив. Он рос дальше. А Лиля не могла даже кричать. Она не знала, как долго это продолжалось. Теперь она тонула в нигде, постепенно растворяясь, и боль растворялась вместе с ней. «Мама! Мама! Мама! Ма! Ма! Ма! Ма! Ма! Ма!» Радио покинуло ее живот и зазвучало где-то снаружи. После этого Лилия исчезла. Серая мать знала многое. Самое главное она уяснила очень давно. Их всех сдерживает страх. Мелкие опасения или подлинный ужас, неважно, каждый из них заражен страхом. Они благоухают им. Ковырни чуть глубже, и страх хлынет наружу и будет течь, пока не затопит их разум. Рано или поздно все люди в нем тонут, будь они отсюда или из мира, который называют землей, а там, где властвует страх, где властвует она, не может быть настоящей силы. И все-таки женщина по имени Лили оказалась сильнее, чем предполагала серая мать. Само по себе это не было странным. Ей не раз попадались такие, живучие как паразиты, как земляные черви, которые продолжают барахтаться, даже если разрубить их пополам. Но она слишком рассеялась, слишком много сил потратила на других, чтобы заметить это сразу. Застыв рядом с разбухшим до неузнаваемости телом, серая мать наблюдала за женщиной, ловила последние вспышки ее угасающего «я». Да, она оказалась сильнее. Под конец ярости и отвращения все-таки затмили страх, заставили ее сопротивляться по-настоящему. Ей почти удалось. Острый обломок уже вонзался в ее плоть, когда серая мать, покинув тоннель из скомканного пространства, остановила женщину. Тогда и начались роды. Вернее, рождение. С родами в человеческом понимании у этого процесса было мало общего. Раздвигая влажные острова новообразованной плоти, разрывая лепестки пленок, в которых больше не было нужды, дитя медленно продвигалось наружу. Времени на поиски подходящего убежища не оставалось, и серая мать отнесла инкубатор в то, которое было ближе всего. Убежище оказалось занято. Пришлось выгнать всех его обитателей, кроме одного. Беззвучно корчась, они разбегались кто куда, по пути теряя лохмотья, лопающиеся на свету кожи. Этот изъян был случайностью. Так же, как у других, отсутствие ночного зрения или мелкий рост или непригодность ее собственных предыдущих детей. Серой матери так и не удалось воссоздать жизнь. Она разбирала ее на мельчайшие кирпичики, копировала их с той же тщательностью, что и все неживые объекты, но построенная ею не желала жить. Жили только химеры, которых она изменяла заживо, соединяясь с чем-то еще. Жили и умирали, созданные в единственном экземпляре, неспособные к размножению. Прошло слишком много времени и осталось слишком мало существ, прежде чем серая мать научилась смешивать необходимое в равных пропорциях. Поэтому их, цепляющихся за свои жизни и способных продолжать себя, она берегла. Но сейчас все обстояло иначе. Дитя родится, ему потребуется пища, а может и плоть. Этого она не знала. Сейчас их связь ослабла. Дитя полностью сосредоточилось на том, чтобы выйти наружу, и потому неподалеку лежал потомок выживших. Один из немногих обитателей этого мира, в ком еще можно было угадать черты прежних людей. Подогнув под себя руки и ноги со скрюченными, но все равно длинными пальцами, он размеренно дышал. Серая мать приказала ему заснуть. Оставалось только ждать. Олесю разбудил холод. Он одеялом окутывал со всех сторон, затекал под ворот куртки, огрубевшей от подсохшего пота и грязи, щипал голые лодыжки. Олеся лежала, зарывшись как червь, в песчаную кучу в углу между двух серых полуобвалившихся стен. Такие же щербатые, обгрызенные стены громоздились напротив, утопая в россыпях собственного праха. А поверх серого ложилось белое. Развалины без крыши не могли защитить от снега. Крупные рыхлые хлопья сыпались медленно и таяли, попадая на неприкрытые одеждой участки тела. Холод подгонял, но двигаться все равно было трудно. Ныли суставы. Ныл набитый металлической ватой череп. Остаток ночи Олеся почти не спала. Ослабевшее тело рухнуло в песок мертвым грузом, но разом отказывался отключаться. Что-то виделось, слышалось. Отрывочные картинки вспыхивали под веками, оборванные оклики и осколки совсем уж непонятных звуков доносились как будто снаружи, хотя в пустоши царила тишина. Когда Олеся, вздрагивая, приходила в себя, все казалось сном. Пустошь, колыбель, серая мать и ее изощренные пытки, пробудившийся дар. А секунду спустя Олеся снова воспринимала окружающие формы сквозь тьму, словно ее сознание отрастило щупальца и теперь шарило ими вокруг. Незнакомое место. Толенька, свернувшийся рядом в пыли, бесконечное мертвое пространство за крошащимися стенами, все было по-настоящему. Как долго они брели посреди ночи? Куда? Олеся понятия не имела. Шорох тяжелых шагов убаюкивал, и только ощущение Толенькиной ладони в руке и прохладное давление его пальцев напоминали, что она не одна и все еще бодрствует, побуждали двигаться дальше. Просто дальше и все. Неожиданно во мраке рядом раздался Толенькин голос. «Ты далеко видишь?» Олеся остановилась. Ей казалось, он никогда больше не заговорит. «Не знаю», — ответила она. «Видишь старый дом?» Тогда она впервые представила те самые мысленные щупальца, как они тянутся во все стороны и вдалеке справа... «Справа что-то есть». Больше они не говорили. Руководствуясь ощущениями, не являющимися ни одним из пяти чувств, Олеся привела их сюда. Ветхие стены, осыпающиеся прорехи входов и выходов, пара сохранившихся оконных проемов. Просто заброшенная копия. Или здесь когда-то жили, принимая это строение за свой дом. Если так, то они уже давно, если, конечно, не оказались в колыбели, если не стали кричащими в глубине. Когда Олеся сумела повернуться, то увидела рядом пустое углубление в песке. Толеньки не было. От места, где он спал, в сторону пролома в стене вели две прерывистые борозды, следы тяжело волочившихся ног. Тонкий слой снега постепенно скрывал их. «Черт!» Морщась от боли в спине и коленях, Олеся поднялась и заковыляла по следам. Она не слышала, как Толенька встал, не знала, куда и зачем он пошел. Может, он и не сказал бы, даже если бы она спросила. После всего, что вернулось к нему из тех времен, он выглядел просто пустой оболочкой, сломанной игрушкой серой матери, но никого другого у Олеси не осталось. Теперь, когда Толенька исчез, она почувствовала это особенно остро. За пределами стен следы почти терялись в снегу. Белая взвесь кружилась вокруг, оседала на щеках холодными каплями. Кроссовки окончательно расклеились, промокшие носки липли к стопам. Олеся оглянулась на собственные следы, пытаясь понять, сможет ли по ним вернуться обратно. «Чтобы что? Спрятаться от снега?» Вспомнив серые стены без крыши, Олеся беззвучно хохотнула. Все, что у нее осталось, надето на ней. Все, что вокруг — пустошь, колыбель. Серая мать, неведомые монстры, стремится ее уничтожить. Так не все ли равно, куда идти? Толенькин след пропал. Олеся сделала по инерции еще несколько шагов вперед, прежде чем заметила, что снежная завеса редеет. Снегопад кончился, и последние снежинки, кружась, опускались в уже подтаявшую серо-белую слякоть. Впереди лежал невысокий, чуть припорошенный снегом холм. У его подножия сидела сгорбленная фигура в знакомой черной куртке с прорехами, выплевывающими драный синтепон. Олеся ускорила шаг. Толенька не пошевелился, когда она подошла к нему. Похоже, он сидел так уже давно. Снег белел в складках одежды, голая кожа на голове была покрыта каплями влаги. Такие же капли падали с серых рук, свисающих между согнутыми ногами. Толенька не обращал внимания ни на что. «Сломанная игрушка. Сломанный. Сломленный». Прервав мысленную игру слов, Олеся тоже опустилась на землю. Растаявший снег намочил джинсы. «А разве я не сломанная?» Ответа не было. Только безразличие, тяжкое, душное и ватное, как небо над головой. Не думая больше ни о чем, Олеся попыталась отряхнуть одежду. Бесполезно. Влажная от снега пыль въелась в ткань, прилипла к коже и волосам. Олеся раздирала спутанные волосы пятерней, но они оставались такими же серыми. Она отделила одну прядку, намочила пальцы в снегу и потерла ее. Ничего не изменилось. И не могло измениться. То, что Олеся приняла за въевшуюся пыль, оказалось сединой. Сколько времени прошло? Меньше суток? Она пережила кошмары, в которые ее погрузила серая мать и проснулась седой, отдала этой твари часть себя. Олеся прекратила возиться с волосами и тоже опустила руки между колен. Седина в 22 года? В нормальной жизни она пришла бы в ужас, но ничего нормального больше не осталось, а ужаса и без того было достаточно. «Зачем она все это делает?» — спросила Олеся, глядя перед собой. Как она и ожидала, Толенька не ответил. Возможно, он уже перешел ту грань, за которой реальность окончательно перестает иметь значение. «Она ест нас, нашу боль и страхи, сохраняет жизни тем, кто в колыбели, чтобы продлить пытки и получить еще больше страданий. Но зачем строить эти дома, копировать вещи? Зачем создавать видимость чего-то нормального? Почему просто не заставить нас сразу прийти в колыбель?» Толенька молчал. «Внушать мысли, внушать, что мы не те, кто есть на самом деле. Зачем это?» Продолжала Олеся, скользя взглядом вдоль туманного края серого горизонта. «Может, это как откармливать гусей? Ну, знаешь, как подготовка, чтобы страдания стали вкуснее. Но почему не сделать то же самое в колыбели? Зачем создавать столько всего, вкладывать столько сил?» «Она создает новое. Разрушает новое». «Кто это говорил?» «Наверняка Толенька. Она любит путать бестолковый ум». «А может, в этом и есть смысл? Знаешь, я смотрела как-то передачу про дельфинов, и там показывали, как они выпрыгивают из воды и играют. И это ни для чего не нужно. Обычно животные делают то, что нужно для выживания, а дельфины... Иногда они просто дурачатся, потому что они намного более разумны, чем другие животные. Люди ведь тоже так себя ведут. Играют на компе, танцуют, рисуют, сочиняют музыку. Это не нужно для выживания, но это интересно. Это захватывает». Олеся говорила и говорила, под монотонный ритм собственного голоса погружаясь все глубже в мысли. Плывущие в морской глубине дельфины превращались во что-то другое, виденное недавно, но так и не понятое до конца. Олеся вдруг замолчала. Было кое-что еще, что она упускала, гораздо более важное. «А почему она мать?» Она повернулась к Толеньке. Тот продолжал таращиться на собственные руки. «Эй, ты слышишь меня?» Она дернула за рукав куртки, и Толенька наконец повернул к ней лишенное мимики лицо запавшими глазами. Взгляд их не выражал ничего. «Почему она мать? Ты знаешь?» Лысая голова качнулась из стороны в сторону. «Это не просто так». Олеся выпустила его рукав. «Я что-то видела, когда упала в черноту. Там, в колыбели». Она зажмурилась и обхватила колени руками. «Она почему-то мать. Мать. Мать продолжается. Новая жизнь, инкубатор. Новая жизнь слаба. Смерть. Пища. Новая жизнь». Наплывающие воспоминания о пребывании в черноте обретали форму и ясность. «Это не галлюцинации», — прошептала Олеся самой себе, и ее глаза задвигались под веками еще быстрее. «Это была она. Ее разум». Воображаемую черноту разодрал визжащий вопль. «Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама!» И Олеся распахнула глаза. «Я видела ее изнутри». И она снова вцепилась в безучастного Толеньку. «Я смотрела в ее разум, так же, как в твой. У нее есть ребенок». При слове «ребенок» что-то ожило во взгляде Толеньки. Олеся наклонилась к его лицу почти вплотную, как будто собиралась поцеловать. «Ты знаешь что-то об этом? У серой матери есть еще дети?» Толенька снова ушел в себя, и она принялась трясти его, сколько хватало сил. «Ну давай же! Отвечай! Говори со мной!» «Обманщик», — тихо произнес Толенька, когда Олеся, обессилев, опустила руки. «Он как она. Показывает то, чего нет. Здесь». Согнутым пальцем он коснулся виска. «И он», — Толенька указал на холм, рядом с которым они сидели. Олеся смотрела, но не видела ничего, кроме груды камней, спрессованных вместе такой же каменистой почвы и засыпанных с боков песком. Правда, камни лежали слишком ровно, один за другим, образуя гребень по центру холма. «Иногда он мертв, а иногда жив», — добавил Толенька. «Показывает что-то. Но больше мертв. Тут подходящее место, чтобы умереть». Замерзшие ноги плохо гнулись. Но Леся все же взобралась на холм. Приложив ладони к ближайшему камню, закрыла глаза. Представила черноту, а после, резко оттолкнувшись, скатилась вниз. «Пошли отсюда!» Она поднялась, схватила Толеньку за руку и потянула. Ответом был прежний пустой взгляд. «Пошли, я сказала!» В сердцах выкрикнула Олеся, дернув Толеньку за собой. «Мы еще живы!» Темная полость в самом центре копий маленького человеческого здания надежно защищала своих прежних обитателей от дневного света. Но, даже не выглядывая наружу, серая мать знала, что наступила ночь. Суточный цикл, местоположение, расслабленные умы, находящиеся с ней. Она ощущала все это и за пределами колыбели, только слабее. Сейчас гораздо слабее. Скоро ей потребуется восстановить силы, но пока... Но пока серая мать ждала. Кожа в центре живого мешка, бывшего когда-то человеком, натянулась. Выскобленная изнутри, полупрозрачная, она почти не скрывала очертаний того, кто двигался под ней. Серая мать медленно протянула руку навстречу ему. Оставалось разорвать последнюю преграду. Она и сама могла бы сделать это, и все же серые пальцы застыли в сантиметре от растянутой кожи. Не отрывая взгляда от силуэта барахтающегося внутри существа, она убрала руку. Он родился сам, когда закончилась ночь. Влажное от слизи, не вполне сформированное тело, показавшееся из разрыва, не имело никаких признаков пола, как и тело самой серой матери, но это был он, потому что он отличался. А что еще способно сильнее разграничить двух существ одного вида, если не пол? По крайней мере, именно так это было в двух известных серой матери мирах. Дитя сел напротив. Его челюсти, часто утыканные разновеликими зубами, по рыбье выдвигались вперед, а бугристая кожа на его теле вспучивалась и опадала. Словно он никак не мог решить, какую форму и сколько конечностей должен иметь. «Мама!» Серая мать вновь ощущала его, слышала его. «Мама!» Он все еще был голоден. Существо в земле умирало. Долго. Годами. И все-таки еще жило. «Иногда мертв, иногда жив», — сказал Толенька и был прав. Окаменевший позвоночник, дугой торчащий из почвы, иссохшиеся внутренности в кожаном бурдюке. Вот и все, что осталось от этого. Червя? Змея? Олеся не знала, как выглядела тварь, чей 50-сантиметровый скелет был лишен конечностей. Но она точно знала, почему однажды та перестала двигаться. Ближе к головному концу позвоночник был переломлен. Предмет, перебивший его, давно распался пылью, а значит, был копией. Кто мог приблизиться к этому существу вплотную и искалечить его? Ответ давал давний отголосок безмолвного крика, эхо которого все еще металось среди угасающих угольков чужого разума. «Мама, нет! Мама, нет! Мама, нет! Мама, нет! Зачем ей дети, если она их убивает?» — спрашивала Олеся, когда они вернулись в развалины. Толенька, приткнувшийся у стены, снова молчал. Но на этот раз она не требовала от него ответа. Голову Олеси наполнял водоворот образов, слышанных где-то фраз, воспоминаний, и она бродила от стены к стене, раскидывая промокшими ногами тающие остатки снега. «Мать продолжается». В памяти всплывали детали пребывания в нечеловеческом разуме серой матери. «Новая жизнь». Обманщик, умирающий в пустоши. «Если бы можно было скопировать жизнь, вы все были бы не нужны. Мы не только пища, мы строительный материал». Олеся мерила шагами подсыхающий песок, размахивая руками, чтобы хоть немного сбросить напряжение в гудящем разуме. Лоб и виски ломило, распирало изнутри, как после долгого вынужденного застолья с полузнакомыми людьми. Когда пары алкоголя мешаются с назойливым эхом чужих голосов, с нежеланными образами чужих лиц. «Она, мать, хотя не родила их, а создала. Новая жизнь на основе старой. Новая жизнь слаба. Но эти дети не похожи на нее. слишком иные, слишком... Новая жизнь слаба. Они не похожи на нее. Олеся остановилась и повернулась к Толеньке. А ей нужен тот, кто будет похож. Тот, у кого будут такие же способности. Она хочет создать свое подобие. Она... Толенька глядел на Олесю, но по его лицу невозможно было понять, слышит ли он ее. «Кто она?» Олеся снова подошла к нему, опустилась коленями в песок, заглянула в маскообразное лицо. «Ты ведь что-то говорил, помнишь? Кто она?» «Древняя». «Древняя?» «Древняя», — эхом повторил Толенька. Его голова качнулась в слабом кивке. «Древняя и все. Пришла откуда-то». «Откуда она взялась?» Олеся обхватила Толеньку за плечи, показавшиеся слишком хрупкими под складками изорванной куртки. «Ответь, пожалуйста. Я знаю, что ты слышишь меня, пожалуйста». Толенька прикрыл глаза, и лицо цвета пепла из безжизненного превратилось в смертельно уставшее. «Нет, нет, нет», — вдруг перебила саму себя Олеся. «Ниоткуда. А как? Как она попала отсюда в наш мир? Ты ведь знаешь». «Стена». Толенька открыл глаза. Серые радужки на фоне желтушных, слопнувшими капиллярами склер были мертвыми, как песок под ногами. «Она ходит сквозь стены. И дальше». «Покажи». Олеся обхватила его запястье. «Просто покажи мне». Толенька несколько раз видел, как серая мать это делает. Она позволяла ему смотреть. Тут, там, но чаще всего в его доме, на его этаже. Толенька догадывался, что проходить в одном и том же месте легче, чем каждый раз в новом. Глядя на то, как распластывается по стене и непостижимым образом валивается внутрь непроницаемого камня тело серой матери, он всякий раз замирал. Только она может ходить сквозь стены. Только у нее есть такая сила. «Рана в стене. Значит, вот что это?» Олеся снова сидела на влажном от растаявшего снега песке, обхватив согнутые колени и слегка раскачиваясь. Водоворот незнакомых образов в голове продолжал крутиться, затягивая в бесконечную воронку. Олеся словно балансировала на грани сна, хотя знала, что бодрствует. Усиливающаяся боль сдавливала виски, обручем обхватывала затылок и темя. Все распадалось, все было бесполезно. Какой смысл угадывать замысел этой твари? Мы все равно... Безумно глядя в землю перед собой, Олеся замерла. Сверху давило плотное небо. «Ты хочешь умереть, да?» Внезапный вопрос заставил сидящего напротив Толеньку плотно сжать губы. «Или снова забыть?» Толенькина голова поникла. Костлявые пальцы вцепились в череп, и он тихо завыл, вздрагивая всем телом. А потом замотал головой. По сморщенным серым щекам текли слезы, а он все мотал стиснутой руками головой, распавшиеся губы выплевывали тихое «Нет, нет, нет, нет». Уступив внезапному порыву, Олеся придвинулась ближе и обняла его. Когда тощие руки обхватили ее в ответ, она уткнулась лицом в засаленный ворот Толенькиной куртки и вдруг разрыдалась. Не осталось больше ничего, только серость, сырая стылость, смерть. «Не хочу здесь умирать», — задыхаясь, выдавила Олеся сквозь слезы. Ее щека касалась сухой кожи на шее Толеньки, но сама она не падала в черноту. Чужие воспоминания больше не приходили. Олесин дар, чем бы он ни был, истощался так же, как она сама. Оставалась только головная боль и беспорядочное мельтешение сигналов, как в неисправном радиоприемнике, чуждых, неразличимых, неподвластных. Локальная аномалия Олесиного мозга не шла ни в какое сравнение с ментальным всевидением серой матери. Только у нее есть такая сила. Изможденные и разбитые они сидели, вцепившись друг в друга, пока Толенька не зашевелился. Он вытащил что-то из уцелевшего кармана куртки и протянул Олесе. «Твое. Возьми». Потускневший браслет. Золотистые стрелки под треснувшим стеклом. Ее часы. Выброшенный в безумном порыве подарок дедушки. чувствуя, как дрожат пальцы, Олеся осторожно взяла их, опустила на левое запястье и со второй попытки застегнула. «Спасибо». Безмолвие пустоши оглушало. Посреди мертвой серой пустыни их жизни, сколько бы той жизни ни осталось, были слишком мелкими, слишком жалкими. «Я не хочу здесь умирать». Олеся размазала по щекам остатки слез. «Ты знаешь, в какой стороне наш дом?» Перед глазами постоянно темнело. Короткие ослепительные вспышки, только вместо света чернота. Пара долгих секунд черноты. Несколько минут ясного зрения, и снова черная вспышка. Олеся больше не опасалась припадка. Знала, что его не будет, что это не эпилепсия, никогда не было ею. Она шла, обхватив себя за локти. Коснуться бредущего рядом Толеньки даже случайно означало утонуть в пучине чужих воспоминаний. Девочка, женщина, снова девочка. Захлебнуться чужой ядовитой болью. Аномалия, годами дремавшая в Олесиной голове, превращалась в психоз. Единственный способ противиться этому — не переставать мыслить, не терять связь с реальностью. И Олеся снова и снова обдумывала случившееся, а ее губы шевелились в такт проговариваемым про себя мыслям. Когда мысль обрывалась перебитой вспышкой черноты, и найти конец не получалось, Олеся сосредоточивалась на ногах, отмеряя шаги. Раз-два, раз-два. Семен пошел в колыбель за мной, а Толенька убежал и больше не видел его. Может, Семен спасся? Ведь серая мать в итоге ушла. Да, его не оказалось в колыбели. Олеся надеялась, что и среди кричащих в глубине тоже, но девушка пошла не за ним. Всю дорогу от старых развалин до копий их района в ее голове не смолкал услышанный единожды зов. «Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама!» У серой матери было еще одно дитя. И мать бросилась к нему сразу же, как только услышала этот крик. Она была испугана. Если так, то этот ребенок дорог ей, в отличие от других. Сколько их вообще было? Раз-два, раз-два. Не так уж и важно. Главное — добраться до дома, оказаться в безопасности, и там уже... Что будет там, Олеся не знала. Но квартира даже не настоящая, лучше пустых развалин. Может быть, там сейчас Семен? Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Минуя укутанный туманом лабиринт серых монолитов, имитирующих дома, Олеся вспоминала о трупе собака-лошади, которую они нашли по пути в колыбель. «Тот, кто убил ее, все еще здесь?» Олеся попробовала ускорить шаг, но натертые гудящие ноги отказывались шевелиться быстрее. Слева с трудом волочился Толенька. Он выглядел еще более больным, чем был раньше. Раз-два, раз-два. Ходячие трупы. Почти трупы. В случае что, до дома они не доберутся. Раз-два, раз-два. Впереди в тумане показался просвет. Широкая полоса голой высохшей почвы, а за ней — подобие настоящих домов. Рельеф окон и лоджий сгладился, но все еще был заметен. Безликие каменные глыбы остались позади. Упав на колени перед ржавой колонкой, Олеся вцепилась в рычаг, почти повисла на нем, жадно глотая ледяную воду с металлическим привкусом. Вода успокаивала горящее горло, смывала с языка маслянистый след грибной мякоти. Грибы она нашла на краю старых развалин, как и раньше. Те появились в избытке после снегопада. После Олеси к колонке припал Толенька. Грибы он не ел, и воды тоже выпил немного, через силу. А после сидел, опустив голову под водяную струю, не замечая ни холода, ни капель, стекающих за шиворот. Когда вода в колонке иссякла, побрели дальше. «Осталось немного», — бормотала Олеся, подбадривая то ли Толеньку, то ли саму себя. «Осталось». Вылетевшая из-за угла бледная фигура ударила тараном, вышибая воздух из груди, сбила с ног. Гладкая голова с щелями огромных ноздрей коснулась лица Олеси, вскользь, щекой к щеке, как бы мог коснуться любовник. Прикосновение, сглаженное очередной вспышкой черноты, длилось не больше секунды. Распяленные белые пальцы рук и ног смяли тело, вдавили в ощетинившийся камнями песок и оттолкнули в сторону и ее, и упавшего следом Толеньку. Длиннопалые конечности несущегося напролом монстра осыпали их веером мелких камней и сизых брызг. Корчась, Нюхач сделал еще несколько скачков вперед, а потом повалился на землю, беспомощно загребая пальцами воздух. Светлая кожа клочьями сходила с него, обнажая серую, сочащуюся сизой кровью плоть, словно невидимый палач свежевал его заживо. Нюхач умирал в муках. Кашляя, Олеся и Толенька барахтались в пыли. «Что с ним?» — выдохнула Олеся, пытаясь встать на четвереньки. Ее руки и ноги дрожали. «Не выносит дневной свет, кожа не выносит», — выдавил в ответ Толенька. После пережитого страха глаза его слегка прояснились. «Ты говорил, они прячутся днем. Почему он здесь?» «Если только из убежища. Если кто-то выгнал». Из-за угла убежища нюхачей виднелись завалившиеся гаражи, да дыр, изъеденные ржавчиной, а за ними дом. До входа в их подъезд оставалось всего ничего. «Я хочу знать, что там». Толенька не стал возражать, просто последовал за Олесей. Когда они, крадучись, приблизились к приземистому двухэтажному строению, он прислонился к стене, безучастный ко всему, как и прежде. Ладонь Олеси легла на осыпающийся рисунок кирпичей. Неподалеку в пыли скорчился труп еще одного нюхача, лишившегося кожи и истекшего кровью. Кто мог выгнать этих тварей из логова силой посреди дня? Тот, кто еще страшнее. Олеся прикрыла глаза. Стоило отпустить мысли, и свистопляска образов и ощущений, знакомых и незнакомых, до тошноты вещественных наполнила внутреннее пространство разума. Головная боль становилась невыносимой. «Пожалуйста. Ну давай, пожалуйста». Наконец, черная вспышка. Затаив дыхание, Олеся канула в черноту. Боль ослабла, сгладилась, отодвигаясь на задний план. Глаза лихорадочно вращались под опущенными веками, стараясь разглядеть то, чего не видели. Алое, фиолетовое, белое. Истончившееся и невесомое, Олеся просачивалась внутрь здания. Она видела. И, кажется, начинала понимать. Серая мать приказала нюхачу проснуться. Ощупывая почву перед собой, длинными чувствительными пальцами он двигался к дитя. А потом остановился, хотя этого серая мать не приказывала. Дитя. Это сделал он. Неловко переступая шестипалыми лапами, он тоже приблизился к бледному слепому существу. Сизовато-багровое, будто вывернутое наизнанку тело дитя сочилось влагой. Между подвижными сухожилиями бугрились желтоватые головки костей. Глубоко во впадинах по бокам продолговатой головы сидели две пары молочно-белых глаз. Он не походил на серую мать, впрочем, как и все предыдущие дети. Пальцы поднятой лапы сложились в щепоть, а затем пустой оболочкой соскользнули назад, уступая место чуть загнутому костяному шипу. На фоне прежних обманчиво неуверенных движений внезапный рывок вперед был молниеносным. Слепое существо забилось, пронзенное живым лезвием. Распахнутая пасть с многорядными гребнями зубов вгрызлась в его плечо. Потребность в плоти. Вот основное отличие. Но гораздо важнее было то, что делало серую мать и дитя похожими. «Там серая мать. И ее ребенок. Он ест нюхача». Олеся отняла покрывшиеся пылью руки от стены и попятилась назад. При упоминании серой матери глаза Толеньки мгновение назад совершенно пустые округлились. Челюсть бессильно отвисла, рот приоткрылся, и Толенька тоже заторопился прочь от логова. Ослабевшие ноги подвели, запнулись. Он повалился на землю, потом сел и больше не двинулся с места. «Древняя. Пришла откуда-то новая жизнь, ходит сквозь стены и дальше. Она собирается отправить его дальше». Слегка покачиваясь, Олеся снова обхватила себя руками. «В новый мир, в наш мир». Голова кружилась. Неясные цветные тени все еще мелькали перед глазами. Проникнуть глубже, присмотреться пристальнее она боялась. Хотя серая мать и без того должна была почувствовать. Что она сделает с ними? Вернет в колыбель? Скормит своему монстру? Секунды текли одна за другой. Из логова не доносилось ни звука. Тихо было и снаружи, и внутри, в мыслях. Серая мать не появлялась, не говорила с ними. «Она не заметила нас», — прошептала Олеся. «Она не знает, что мы здесь. Почему?» Толенька не ответил. Зрение опять исчезло, на пару секунд сменившись абсолютной тьмой. Морщась от нахлынувшей после головной боли, Олеся приложила руку к колбу. «Думай, думай, думай. Слишком далеко от колыбели. У ее силы должен быть какой-то предел». Переборов приступ боли, она потащила слабо сопротивляющегося Толеньку за собой к дому. Содержимое чужого сознания просачивалось в мысли, путало их, стреляло и кололо изнутри, и Олеся изо всех сил старалась не замечать, не всматриваться. Значение имели только шаги. Раз-два, раз-два, раз-два. Толенька мелко тряс головой, не переставая бормотать. «Из-за меня, из-за меня, из-за меня, из-за меня. Заберет всех из-за меня». Раз-два. Куски ненастоящего асфальта крошились под ногами, как пенопласт. Раз-два. Раз. Голые черные деревца исчезли, рассыпавшись мучнистой пылью. Раз, раз, раз. Добравшись до своего подъезда, Олеся, не сбавляя хода, втолкнула Толеньку внутрь и вошла следом. Зажигалку, лежащую в пыли у входа, она не заметила. На лестнице шаги сделались медленнее и тише. Теперь, когда Толенька шел сам, стало легче. Он ел нюхача. Ел, как обычный зверь. А зверя можно убить. Гулкое безмолвие подъезда давило со всех сторон. Кожу пощипывало от ледяных мурашек. То, что она задумала, могло оказаться последним в ее жизни делом. От этого осознания живот Олеси сворачивался тугим комом, но она продолжала переступать ногами. Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Иначе никак. Иначе... Представить свой город и все остальные города, стертым с лица земли, обращенным в пустошь и прах, было невозможно. Но знание, тлеющее внутри после бегства из колыбели, делало возможным все. Знание о том, что большая часть кричащих в глубине не пришли из земли, а серый мир, их мир, не всегда был пустыней. Сердце колотилось, как бешеное. Поднявшись на пятый этаж, Олеся остановилась, разглядывая заросшую пылью стену. Вон тот участок сбоку светлее и чище. Приблизившись вплотную, она провела по нему рукой, потом постучала кулаком. Твердый камень, пыль. Больше ничего. Рана в стене. Она повернулась к Толеньке. «Здесь? Из-за меня?» Еле слышно последовало вместо ответа. Толенькино лицо в корках, склеенной слезами пыли, походило на только что извлеченную из почвы окаменелость, видевшую много, но онемевшую в смерти. Олеся приложила к стене запястье с часами. Тонкая стрелка под треснувшим стеклом не двигалась. Это ничего не значило. Они могли сломаться после падения. «Будем ждать тут. Она придет. И приведет его. Нельзя, чтобы он прошел дальше. Я...» Слова застряли в горле. Произнести вслух и выбора уже не останется. Его и так нет. Я убью его. Их. Обоих.